Глава 6. Ярослава. «Виктор Олегович, вы совсем охренели?» Я носилась по кабинету главврача, как разъяренная пантера. «Какого черта вы меня подставляете под этого маньяка? Вы понимаете, что чуть ли не подписали мне смертный приговор?» Илья молча сидел рядом, внимательно изучая договор, который подсунул мне Магомедов. С каждой прочитанной строчкой лицо брата становилось все мрачнее. «Ярослава, перестань истерить!» Виктор Олегович отчаянно пытался успокоить меня, размахивая руками и нелепо улыбаясь. «Ну какие глупости! Никто тебя не подставлял! Человеку нужен врач, а не наложница!» «Да ну!» — прорычал я, сверляя его взглядом и едва сдерживая себя, чтобы не схватить тяжелую вазу с его стола и не треснуть его по голове. «А мне почему-то совсем так не показалось!» «Успокойся, Ярослава! Это больная фантазия. Просто очень выгодный контракт для клиники. И вообще тебя никто не заставляет». «Очень выгодный?» Тут же вмешался Илья, резко подняв голову от бумаг. «Витя, ты вообще читал эту бумажку? Тут сплошные неадекватные требования. Ярослава должна отказаться от всех пациентов на месяц, жить в его доме и не разглашать ничего, что услышит или увидит там. А сумма?» Брат хмыкнул. «Сумма вознаграждения такая, будто он покупает себе человека и в нагрузку щедро дарит клинике оборудование, чтобы вопросов не было». «Я знаю, но...» — начал оправдываться главврач. «Это работорговля!» — рявкнул я, окончательно выйдя из себя. «Я не нанималась лезть в клетку ко льву!» «Да с чего ты вообще это взяла?» — сплеснул руками Виктор Олегович, теряя терпение. «Ты же не замужем! Ну, сходи с ним пару раз на свиданий, посидишь в ресторане, поешь вкусно. Ничего с тобой не случится. Еще пока ни одна барышня от приятного времяпрепровождения не пострадала». Тут взорвался уже Илья. Вскакивая на ноги, он ударил ладонью по столу с такой силой, что Виктор Олегович чуть не свалился со стула. «Ты вообще себя слышишь? Это моя сестра, придурок!» Прорычал брат так страшно, что мне даже стало не по себе. «Все!» — вскочил главврач, увидев, как загорается красным телефон на его столе. «Меня срочно вызывают в управление. Потом обсудим. А ты, Ярослава, подумай о коллективе, о клинике подумай». И резко выскочив за дверь, он оставил нас одних. Наступила тишина. Я тяжело дышала, пытаясь успокоиться. Илья нервно потер лоб и снова глянул на договор. «Вот падла!» — прошипел брат. «А ты, мелкая, влипла по-крупному». «Спасибо, я и сама поняла», — буркнула я, опускаясь на стул. «Что теперь делать?» «Для начала не оставайся одной. Я поживу у тебя, пока мои не вернулись с отдыха», — решительно заявил Илья, и я благодарно кивнула. «Одной мне точно сейчас не хотелось оставаться». Всю дорогу молчали, обдумывая каждое свое. А когда мы, наконец, приехали домой, то замерли, как вкопанные, прямо перед воротами. У родительского дома стояли три огромные газели, из которых вышел мужчина с планшетом. «Доставка для Кравцовой Ярославы. Это вы?» «Да, я», — растерянно пробормотала я, на автомате подписав бумагу. Из машин тут же высыпали грузчики и принялись выгружать гигантские корзины с алыми розами. Цветы были невероятные, редкие, бархатистые, просто огромные. Таких было не купить просто в цветочном магазине на углу. «Это что за черт?» — ошалело пробормотал Илья, смотря на цветы так, будто они были бомбами замедленного действия. Я быстро нашла среди цветов небольшую открытку и, открыв ее, побледнела. «Завтра в 9. За вами заедет водитель. Надеюсь, удастся обсудить все подробнее. Я выбрал прекрасное место для завтрака. Выберите черное». «Так», — напряженно протянул брат, глядя в мое лицо. «Я звоню Дамиру. Нам срочно нужен он». Я просто сползла на землю, закрывая лицо руками. Вокруг витал тяжелый аромат роз, от которого кружилась голова. «Дам, ты свободен?» — быстро спросил Илья в трубку. «Ты нужен позарез». «Завтра?» «Ладно, ждем». «У родителей. До встречи». Он убрал телефон и осторожно опустился рядом, положив руку мне на плечо. «Все будет нормально. Дам приедет, разберемся. Завтра тянем время, ясно?» Я кивнула, чувствуя себя так, будто меня уже приговорили. Всю ночь я не спала, копаясь в интернете, читая все, что могла найти про Фахира. Официальной информации катастрофически не хватало, зато на форумах его не стеснялись полоскать, приписывая чуть ли не теракты. От всего этого становилось только хуже. Утром я выбрала самое закрытое платье, длинное, черное, закрывающее почти все, что только можно, и сверху надела мешковатый джемпер. Никакой косметики. Волосы убраны в строгий пучок. На ногах обычные кроссовки. Идеальный наряд, чтобы не понравиться. Скромнее только хиджаб. «Я буду следить по локатору», — мрачно бросил Илья. «Тяни время, Ярослава. Дамир скоро приедет». «Дамир». Хотелось бы мне верить, что он может уху чем-то помочь. Я уже была согласна даже на его помощь. Ровно в 8:30 подъехала машина. На этот раз меня везли без повязки, и пункт назначения был невероятно шикарным рестораном. Судя по отсутствующим посетителям, полностью закрытый для нас двоих. Фахир ждал меня за столиком, обворожительно улыбаясь, в очередном идеально сидящем на нем костюме. Его взгляд медленно прошелся по мне, и от этого мне сразу стало не по себе. «Вы прекрасно выглядите, Ярослава. Вам комфортно? Может, воды?» Я не очень грациозно плюхнулась на стул, отвечая односложно, избегая смотреть ему в глаза и пряча руки под скатертью, чтобы скрыть дрожь. Но, кажется, моя замкнутость лишь раззадоривала его больше. «Знаете, я ценю умных женщин», — начал он мягко. «С первого взгляда понял, что вы именно такая, Ярослава. Та самая, которую я давно искал». Я судорожно сглотнула, а сердце испуганно застучало в груди. «Извините за опоздание». Вдруг раздался голос от входа, и я подняла голову, не веря ушам. «Милая, ты снова забыла кольцо». Дамир Султанов уверенно прошел к столу и, наклонившись, крепко и уверенно поцеловал меня в губы, прежде чем надеть на палец незнакомое кольцо, идеально севшее по размеру. Правда, спорить у меня даже мысли не возникло. Да хоть прямо сейчас в ЗАГС. «Дамир Султанов», — медленно ледяным тоном произнес Фахир, вставая со стула. «Чем обязан?» «Здравствуй, Фахир». Дамир выпрямился во весь рост, превосходя Магометова на голову. «Мне ничем. Но ты очень интересуешься той, на кого руки тянуть не стоит». Фахир улыбнулся, хищно прищурившись. «И кем же тебе приходится очаровательная Ярослава?» «Женой», — спокойно, не моргнув глазом, произнес Дамир. Я судорожно вдохнула, чуть не подавившись воздухом. «Какого хрена здесь вообще происходит?»